Глава 5. Новые проблемы. Судно быстро спускалось вниз по реке. За несколько дней плавания путешественники не заметили на берегу ни одного человека. В империи, созданной Родманом, сейчас бушевали совсем иные страсти. Борьба за власть отвлекла внимание бандитов от горстки беглецов, убивших их вождя. У правителя Ситла не было преемников. Его боялись и ненавидели. Освободившийся трон вряд ли будет долго пустовать. Телохранители императора тут же присягнут на верность новому господину. Вопрос в том, найдется ли среди унимийцев человек, способный в полной мере заменить Родмана. Многие амбициозные лидеры кланов большим умом не отличались. Земляне не сомневались, что раздоры в среде разбойников неминуемо приведут к кровавой бойне. И скорее всего, победителем из нее выйдет граф Окландский. Такого удобного случая поквитаться с местным сбродом он не упустит. В любом случае, это уже история. Наемники не собирались больше возвращаться на Униму. Дикие безжизненные степи центральной части материка скоро станут родным домом для огромной армии аланских колонистов. Путь до Флорда занял 10 суток. Прекрасная погода, спокойная обстановка и отличная еда позволяли воинам хорошо отдохнуть и набраться сил. Прошедший год принес им немало горя и страданий. Во время поиска хранителей погибли Манута и Вацлав. В сражении с тьмой потери неизбежны, но разве от этого легче? Данную тему земляне старались не затрагивать, однако она то и дело всплывала в разговорах. Отсутствие Воржихи за столом сразу бросалось в глаза. Поляк отличался удивительной неуклюжестью и часто становился объектом для шуток и розыгрышей. Гигант никогда не обижался на товарищей и смеялся вместе со всеми. И вот теперь его нет. Горькая, невосполнимая утрата. Долгие месяцы эксплуатации не прошли для решительного бесследно. Судно нуждалось в профилактическом ремонте. Вилл, наемники и менденцы часами очищали корабль от грязи и ржавчины. Нужно было подготовить решительный к трудному и опасному плаванию через океан. Расстояние до Аскании ничуть не меньше, чем до Оливии. Случилось в жизни отряда и еще одно немаловажное событие. С некоторых пор друзья начали замечать, что Крис и принцесса Николь стали часто уединяться. Молодые люди подолгу сидели на палубе, всматриваясь вдаль и тихо беседуя. Вскоре Олис случайно увидел, как девушка и юноша украдкой целуются. Сомнений в их чувствах уже не возникало. Развязка наступила во Флорде. Судно встало на якорь в 200 метрах от берега. Спустив шлюпку на воду, воины неторопливо грузили на нее оружие и снаряжение. Гвардейцы решили высадиться именно здесь, в столице графства. Через горный перевал проще всего добраться до родины. Прощание получилось довольно теплым. Путешественники и унимийцы не раз выручали друг друга в момент опасности. Последними на палубу поднялись Сатан и принцесса. Девушка остановилась перед солдатами и тихо сказала: «Друзья, вы преданно мне служили и честно выполнили свой долг. Я благодарна за все, но сегодня мы расстаемся. Я не хочу возвращаться в Мэндон и потому остаюсь с этим человеком». Николь взяла Криса за руку и прижалась к его груди. И тосконцы, и земляне пребывали в полной растерянности. Такого поворота событий не ожидал никто. Лишь спустя несколько секунд Храбров произнес: «Принцесса, вы хорошо обдумали принятое решение. Наша жизнь полна невзгод и лишений. Мы вечные скитальцы, постоянно идущие по лезвию ножа. Группу преследуют сильные и безжалостные враги. В любой момент нас могут уничтожить. Ночи под дождем, холод, голод, длительные пешие переходы. Вы готовы к подобным испытаниям?» «Да», — спокойно ответила девушка. «Дорога в Мэндон для меня закрыта. Чтобы заполучить трон, дядя убил моего отца. Теперь он страстно желает моей смерти. Я никогда не доберусь до Оклана и не выйду замуж. Герцогу не нужны наследники. Уже в ближайшие дни со мной наверняка произойдет несчастный случай. Взбесившаяся лошадь, падение с лестницы, а скорее всего яд в вине. Есть немало способов избавиться от человека. Можно попробовать другой вариант, осторожно предложила Аята. Вы получите крупную сумму денег и устроитесь где-нибудь вдали от герцога Альберта. Счастливая, богатая жизнь. Чего еще желать? Например, графство Порландское, вставил Стюарт. Замечательное место. Красивый город, теплый климат, лояльные законы. Купите домик, наймете слуг. Постепенно войдете в светское общество. Свое истинное имя раскрывать не обязательно. Ты забыл упомянуть о соседях Порлана, раздраженно проговорил англичанин. Сумасшедшие фанатики, готовые в любой момент развязать войну. Кроме того, в лесах графства свирепствуют банды убийц и грабителей. Но ведь это пустяки. Не нервничай, остановил товарища де Криньян. Мы лишь хотим разобраться в ситуации. Ведь главной причиной, из-за которой Николь остается на корабле, являются ваши взаимоотношения. В них нет ничего предосудительного. Но девушка делает очень важный и ответственный шаг. Она все понимает, оборвал француза Саттон. Я многое ей разъяснил, в рамках разумного, конечно. Вмешиваться в наши дела Николь не будет. Последняя фраза несколько успокоила землян. Крис не глупый человек и разглашать тайну воинов света не станет. Принцесса никогда не узнает об истинных целях экспедиции. Пожав плечами, Жак спокойно сказал: «Мне больше нечего возразить. Если Николь готова разделить судьбу возлюбленного, пусть так и будет». «Отлично!» — воскликнул Олан. «Мы сейчас же отметим это прекрасное событие». Впрочем, такое решение проблемы обрадовало далеко не всех. Часть мэндонцев была недовольна тем, что их принцесса выходит замуж за простолюдина. Они чувствовали себя уязвленными. Подобный поступок девушки подрывал устои государства. Не испытывали восторга от появления нового члена группы и путешественники. Тосконка не умела сражаться, а значит, в бою за Николь придется постоянно приглядывать. Тьма обязательно воспользуется данным обстоятельством. Кроме того, возникали серьезные трудности с обсуждением наиболее важных вопросов. Значительная часть информации закрыта для принцессы. Чем меньше у Немики известно, тем лучше для нее самой. Как выйти из этого положения, никто не знал. Но в любом случае посвящать девушку в дела отряда наемники не собирались. Ровно в полдень гвардейцы покинули судно и растворились в городе. Многие из них никогда в Мэндон не вернутся. Слух о том, что Николь жива, вряд ли поднимет настроение герцогу. Свести счеты с племянницей Альберт не в состоянии, и потому попытается отыграться на уцелевших солдатах. Надеяться на милосердие правителя было бы большой глупостью. Решительный стоял на рейде Флорда около суток. Благодаря полученному от Аргуса золоту, воины произвели закупку продовольствия. Главная проблема возникла с его хранением. При высокой влажности и температуре воздуха продукты быстро портились. Не спасал путешественников даже холодильник. Он имел слишком маленький объем. После долгих споров воины погрузили на корабль почти 400 килограммов солонины. Запаса мяса хватит группе декад на 6. Сухой паек и аланские консервы подходили к концу. Их следовало оставить на крайний случай. В океане может произойти все что угодно. Ранним утром судно взяло курс на юг. По пути была запланирована еще одна остановка – в Энджеле. Салан хотела посмотреть, как в поселке идут дела. Там же наемники намеревались приобрести хлеб и свежие продукты. В первое время они хоть немного разнообразят рацион. Как только столица горного графства исчезла из вида, земляне вздохнули с облегчением. Друзья не без оснований опасались провокаций со стороны мэндонцев. Честь для гвардейцев не пустой звук. Попытка выкрасть Николь привела бы к вооруженному столкновению, а убивать недавних союзников – удовольствие не из приятных. К счастью, разум восторжествовал над чувствами и оскорбленным самолюбием. Прошло трое суток. Плавное течение реки, проверенный фарватер и уверенные действия воинов обеспечивали быстрое продвижение корабля. С каждым часом, с каждой минутой путешественники неуклонно приближались к океану. Казалось, все проблемы позади, но они имеют удивительное свойство появляться именно тогда, когда ты их не ждешь. Расположившись на палубе, Храбров и Аята с интересом рассматривали берега Мессини. Изредка друзья перебрасывались короткими фразами. На тенте возле рубки управления дремали Олан и Рона. Остальные члены группы отдыхали в трюме. Дневная вахта выпала сегодня на долю Стюарта. Крепко держа штурвал, шотландец внимательно следил за курсом. Из машинного отделения поднялся Белаун. Вытирая руки тряпкой, Аланец неторопливо направился к землянам. «Как дела?» — спросил Русич, заметив Вилла. «Паршиво!» — бесстрастно ответил техник, садясь рядом с Олесем. «Что случилось?» — уточнил Тина, поворачиваясь к Белауну. «Пока ничего», — улыбнулся Аланец. «Но все наши планы летят к чертям. Топливо осталось на пару декад. За это время мы сумеем преодолеть примерно 3000 километров. Емкости на базе вроде абсолютно пусты». «Значит, горючего хватит лишь на то, чтобы спуститься в устье Мессини», — догадался самурай. «Ни о каком путешествии к Аскании не может быть и речи». «Совершенно верно», — кивнул головой Вилл. «А если сейчас остановить двигатели?» — предложил Олесь. «Спустимся по течению до самого океана. Экономия получится приличная». «Я уже думал об этом», — вымолвил техник. «Увы, расчеты неутешительные. До Аскании отряду не дотянуть. Кроме того, в дельте реки движение воды очень медленное. Будем добираться до цели еще год. Судно слишком тяжелое для Мессини». «У тебя есть предложение?» — произнес японец. «Нет», — честно признался Белаун. «Я лишь констатирую факт. Беречь топливо все равно придется. Наш единственный шанс — найти хранилище горючего. Или отправиться на базу Алана», — вставил Храбров. «К сожалению, мы не знаем, где они расположены». «Одна наверняка у Оклана, но туда решительному не дойти. Начать поиски — глупо и безрассудно. Истратим последний резерв и окажемся посреди океана ни с чем. Похоже, отряд в тупике». «Неприятная ситуация», — согласился Аята. «И как выйти из нее, неизвестно. В любом случае, надо вернуться в древнее убежище. Будем думать там. Я надеюсь на удачу». В связи с частыми остановками двигателя, скорость судна значительно упала. На путь до Энджела было затрачено в 2 раза больше времени, чем предполагалось изначально. Данное обстоятельство сильно удручало воинов. Их замыслы рушились, а надежды на успех стремительно таяли. Безмятежность и спокойствие сменились тревожным ожиданием. Некоторое оживление привнесло посещение спасенного Линдой поселка. Путешественников ждал теплый и радушный прием. Тосконцы накрыли роскошный стол и устроили настоящий праздник. Несмотря на оторванность от остального мира, местным жителям удалось сохранить остатки былой цивилизованности. По манере поведения они существенно отличались от мэндонцев, порландцев и флорцев. О листонцах даже не стоит говорить. Когда сюда придут военные корабли Алана, эта часть населения Унимы достаточно легко ассимилируется с колонистами. В знак дружбы энджелцы обеспечили группу продовольствием на длительный срок. Весьма своевременный и нужный подарок, ведь неизвестно, сколько времени придется провести наемникам в темных пещерах базы. Ограниченный запас топлива не позволял воинам сразу отправиться к Аскании. Стоянка в Энджеле длилась 2 суток. Ранним утром, попрощавшись с гостеприимными хозяевами, отряд двинулся дальше. Течение в устье Мессини практически отсутствовало. Мало того, приливная волна, наоборот, гнала воду со стороны океана. Белауну пришлось запустить двигатель на полную мощность. Вскоре показался знакомый грот. Совершив сложный маневр и в очередной раз помяв борт, судно вошло в убежище. Здесь абсолютно ничего не изменилось. Густой мрак, скрывающий причал, и тягостная, зловещая тишина. Яркий свет прожекторов разорвал зловещую мглу, а звук якорных лебедок нарушил вековое безмолвие. путешественники спустили трап и высадились на берег. Мертвая база произвела на Николь неизгладимое впечатление. Изумленно озираясь по сторонам, девушка долго не могла поверить, что это сооружение построили люди. Вскоре любопытство привело принцессу ко входу в жилые помещения. «Я бы туда не ходил», — негромко заметила Аята. «Там есть что-то опасное?» — уточнила Тосконка. «Нет», — отрицательно покачал головой самурай. «Но вряд ли подобное зрелище доставит тебе удовольствие. Меня трудно напугать», — самоуверенно проговорила Николь, скрываясь в темных коридорах. Спорить с девушкой Тина не стал. Упрямство свойственно молодости. Учиться на чужих ошибках никто не хочет. Принцесса решила заняться исследованием базы, пожалуйста, в следующий раз будет умнее. Уже через 5 минут Николь с круглыми от ужаса глазами вбежала на причал. Ее лицо приобрело мертвенно-бледный цвет. Впрочем, язвительных насмешек она не услышала. Наемники были заняты другим делом. Разбившись на пары, воины внимательно осматривали хранилище горючего и топливные баки старых кораблей. К сожалению, все цистерны оказались пусты. Спустя 2 часа путешественники собрались на пирсе. «Проклятие!» — выругался Жак. «Мы крепко встали на прикол. Решительный превратился в груду никчемного металлолома, а другого транспорта, чтобы добраться до Аскании, у нас нет. База аланцев находится в Оклане», — задумчиво произнес властелин. «Я предлагаю подняться по реке, высадиться на берег и по суше добраться до столицы графства. Там мы захватим новое судно». «А сколько на это уйдет времени?» — воскликнул Стюарт. «Еще год? И не забывайте про риск такой экспедиции. Горы и степи центральной Унимы наводнены монстрами и бандитами. Избежать потерь никак не удастся». «Пол прав», — согласился с шотландцем Олесь. «Однако, как запасной вариант, предложение Карса вполне приемлемо. Не торчать же здесь вечно. Если за месяц мы ничего не придумаем, придется идти к Оклану». Ситуация казалась безвыходной. Единственная надежда — на счастливое стечение обстоятельств. Алан сейчас активно осваивает Униму. Его разведывательные корабли бороздят океан и изучают береговую линию. Захватчиков наверняка заинтересует дельта Мессини и древние оборонительные сооружения. Шанс невелик, но он есть. Каждое утро, вооружившись биноклями, наемники поднимались на плато и часами наблюдали за водной гладью. Удовольствие, прямо скажем, не самое приятное. Раскаленные от палящих лучей Сириуса камни, адские порывы ветра и невыносимая жажда. Использовать в качестве укрытия орудийные башни путешественники дружно отказались. Мрачные коридоры, спертый запах и могильная тишина отбивали у воинов желание долго находиться в подобных помещениях. По той же причине наемники ночевали исключительно на корабле. Решительный стал для людей и домом, и крепостью. Ожидание длилось довольно долго. Лишь к исходу 20-х суток на горизонте показалось первое судно. Увы, оно было отряду не по зубам. На значительном расстоянии от берега шел тяжелый крейсер. Один залп его орудий, и решительный тут же отправится на дно. С чувством горечи и обиды друзья провожали взглядами удаляющийся корабль. Тем не менее, настроение людей значительно улучшилось. Путешественники начали верить, что их усилия не напрасны. Через 7 дней Стюарт заметил в океане еще один корабль. Проводя промер глубин, судно неторопливо двигалось вдоль скал. По внешнему виду оно совершенно не отличалось от решительного. Пол и Олан тотчас побежали к друзьям. Вскоре, отбросив прочь ненужные предрассудки, весь отряд уже мчался к обзорным башням базы. Сомнений не было. Это лучший объект для нападения. Спустя 5 минут часть воинов во главе с Белауном вернулась на причал готовить корабль к бою. Остальные внимательно следили за аланским судном. К неописуемой радости землян разведчики повернули в устье реки. Противник шел по тому же маршруту, что и путешественники год назад. Фортуна проявляла к наемникам необычайную благосклонность. Аланцы не сумели обнаружить вход в пещеру и проследовали дальше на север. Решительному предстояло догнать вражеский корабль. Задача несложная. За время вынужденного безделья воины отлично изучили русло Мессини. Судно покинуло тайный грот и, быстро набирая скорость, устремилось за разведчиками. Сириус медленно клонился к горизонту. Еще часа два и окончательно стемнеет. Впрочем, дожидаться ночи земляне не собирались. Как только впереди показался аланский корабль, Вилл сразу прибавил ход. Решительный двигался на пределе своих возможностей. Расположившись на носу судна, абордажная группа приготовилась к атаке. В трюме остались лишь Линда и Николь. Была он находился у штурвала. «Без команды не стрелять», — произнес Аята. «Не будем провоцировать противника. Вряд ли аланцы ожидают нападения. Постараемся захватить их врасплох и обойтись без жертв. Лишние сложности отряду не нужны. В конце концов, эти люди ни в чем не виноваты». Разведчики действительно не сразу заметили приближающийся сзади корабль. Но даже тогда, когда решительный подошел вплотную, на судне не возникло никакого оживления. А самое главное, совершенно бездействовали орудийные башни. Скорострельные пушки в один миг уничтожили бы путешественников. Лишь в последний момент матросы высыпали на палубу и начали призывно махать руками. Они еще не понимали, что происходит. Вилл резко бросил штурвал влево и снизил скорость. Решительный сильно ударился в борт вражеского корабля. Перепрыгивая через ограждение, воины устремились к аланцам. Размахивая автоматами и мечами, наемники сгоняли пленников на корму. Прекрасно зная внутреннее устройство судна, земляне быстро взяли под контроль шкафы с оружием, огневые башни и рубку управления. Захват корабля произошел на удивление легко и быстро. Найти спрятавшихся в подсобных помещениях моряков труда не составило. Растерянные и напуганные люди изумленно смотрели на чужаков. Аланцев сбивала с толку форма наемников. Экипаж судна до сих пор думал, что их атаковали десантники экспедиционного корпуса. Но зачем солдатам это понадобилось? Ответа на вопрос не было. Через 5 минут на кормовой площадке корабля скопилось 2 десятка пленников. Разведчики не оказали путешественникам ни малейшего сопротивления. Охрану матросов осуществляли Декриньян, Карс и Мэлоун. С нескрываемым ужасом аланцы поглядывали на властелина. Новичков, прилетающих с космических баз, часто пугали слухами о жестокости и кровожадности мутантов. В какой-то момент толпа заволновалась. Чтобы предотвратить панику и не допустить жертв, Жак выдвинулся чуть вперед и громко сказал: «Господа, не надо нервничать. Если будете вести себя спокойно, то никто не пострадает. Мы никому не причиним вреда. Давайте обойдемся без кровопролития». «И вы можете дать гарантии?» — спросил лейтенант лет 35. «Конечно», — усмехнулся маркиз. «Около года назад мы захватили на базе в Фолсе разведывательное судно «Решительный». Тогда были взяты в плен несколько офицеров. Все они благополучно вернулись назад в город». «Черт подери!» — выругался аланец. «А я никак не мог вспомнить, где слышал это название. То похищение наделало немало шума. Ваше счастье, что память меня подвела. Иначе...» «Не болтайте чепуху!» — грубовато вставил Карс. «Корабль находится на враждебной территории. Вокруг неизвестные племена и народы. И поверьте, многие унимийцы с большим удовольствием перерезали бы глотки подобным олухам. Такое судно — заветная мечта любого местного правителя. Вы же ведете себя как последние болваны. Это разведывательная экспедиция, а не морская прогулка». Между тем, Белаум перебрался на стремительный. Именно так назывался захваченный корабль. Трудно сказать, соответствовал он своему названию или нет, но его двигатели находились в превосходном состоянии. И неудивительно, ведь судно вступило в строй всего полгода назад. Поход к дельте Мессини являлся первым серьезным испытанием для экипажа стремительного. Проверив наличие топлива, Вилл выбрался из машинного отделения и направился к друзьям. «Ну как?» — в один голос спросили Олис и Тина. «Лучше некуда», — радостно улыбнулся Аланец. «Заправлен под самую завязку. Мало того, конструкторы немного изменили внутреннюю конфигурацию и увеличили объем баков. Идеальный вариант для длительного путешествия. Наши инженеры научились исправлять собственные ошибки. Есть определенный расход, но мы заполним его остатками с решительного». «Ты предлагаешь поменяться с пленниками кораблями?» — догадался Русич. «Разумеется», — ответил Белаун. «Это более совершенная и быстроходная модель. Да и признаюсь честно, у меня нет желания перекачивать такой объем горючего из-за сентиментальных чувств. На подобную операцию уйдет часов 10-12. И не забывайте, вместимость бака стремительного на 15% больше». «Хорошо», — согласился японец. «Возьми Олана и Пола и приступайте к работе». Техник тотчас удалился. После длительного ожидания все хотелось сделать очень быстро. Заработали лебедки, включилось специальное оборудование, потянулись длинные шланги. Только теперь матросам стала ясна истинная цель нападения. «У вас ничего не получится», — язвительно заметил какой-то механик, обращаясь к Докриньяну. «Система перекачки требует специальной подготовки. Обычные дилетанты, а тем более варвары, с ней не справятся». «Неужели?» — иронично сказал француз, подзывая друзей. Храбров и сам прекрасно слышал реплику моряка. Подойдя вплотную к Аланцу, Олис пристально посмотрел ему в глаза. Мужчина не выдержал взгляда и опустил голову. «Ты считаешь себя умнее нас?» — жестко проговорил Русич. «Напрасно. Программа воскрешения значительно подняла интеллектуальный уровень землян. Мы давно перестали быть наемниками. Цепи рабства разорваны. Пусть приказы великого координатора выполняет кто-нибудь другой. У отряда свои цели и задачи. А насчет системы не беспокойся. Мы в ней обязательно разберемся». Олис не ошибся. Уже через 20 минут насосы начали перегонку топлива с решительного на стремительный. Ну а ровно через 3 часа работа была завершена. К тому времени на Униму опустилась пелена ночи. Пришлось включить на судах прожектора. В их свете происходящие события казались удивительными и странными. Из тьмы то и дело выныривали человеческие фигуры и вскоре вновь исчезали. В поле зрения постоянно находились лишь топливные шланги и стальные тросы крепления. Но вот Белаун остановил двигатели, и шум смолк. Теперь придется ждать рассвета. Плыть ночью по устью реки равносильно самоубийству. Запросто можно сесть на мель или налететь на подводную скалу. Опасаясь бунта аланцев, воины загнали пленников в трюм решительного и крепко заперли. Охрану у двери постоянно несли 3 человека. Впрочем, матросы понимали, с кем имеют дело, и вели себя благоразумно. Вместе с первыми лучами Сириуса путешественники приступили к перегрузке оружия и продовольствия. На это ушло 2,5 часа. Только теперь наемники выпустили разведчиков на палубу. Моряки щурились от яркого света и закрывали глаза ладонью. «Лейтенант», — вымолвил Стюарт, обращаясь к старшему из аланцев, «мы бы хотели знать, где находится ваша ближайшая база». «Я не выдаю военные секреты», — надменно ответил офицер. «Похвальное упрямство», — усмехнулся шотландец. «Хотя, поверьте, существует немало способов, позволяющих развязать молчунам языки. К счастью, сейчас не тот случай. От данной информации зависит ваша жизнь. Экипаж стремительного останется без топлива, продуктов и оружия. В местных условиях это большой риск. Как скоро придет помощь терпящему бедствие кораблю?» Лейтенант на мгновение задумался. В нем сейчас боролись 2 чувства – самосохранение и подозрительность. В конце концов, первое победило. Напасть на хорошо охраняемый объект мятежники все равно не смогут. «Если поблизости есть крейсер, то спасательный бот доберется до Мессини часов через 8», — произнес Аланец. «Но это маловероятно. На юге герцогства Мэнского сейчас строится новая база. Судно будет здесь через 2 суток. Отлично, кивнул головой Пол. В таком случае наша совесть чиста, решительный в вашем полном распоряжении. Но учтите, передающая станция разобрана. Хороший специалист по связи восстановит ее за несколько часов. А мы тем временем постараемся убраться отсюда подальше. Он запустил двигатели и стремительно медленно отошел в сторону. Постепенно скорость корабля возрастала. Нужно побыстрее покинуть устье реки. Риск перехвата был все же очень велик. Возле Унимы сейчас курсируют десятки крейсеров Алана. Встреча с подобным судном в открытом океане грозила путешественникам неминуемой гибелью. Стоя на мостике у штурвала, Стюарт уверенно вел корабль на запад. Тут же в рубке управления находились Декриньян, Аята, Храбров и Салан. Склонившись над картой, друзья в последний раз проверяли намеченный маршрут. Аскания являлась самым крупным материком планеты. Ее размеры впечатляли. Раскинувшись с севера на юг на 13 тысяч километров, она закрывала собой почти все восточное полушарие. По площади Аскания превосходила Оливию и Униму вместе взятые. Проскочить мимо такого куска суши практически невозможно. Тем не менее, воинов ожидали немалые трудности. Дело в том, что береговая линия материка, наиболее близкая к Униме, располагалась лишь в районе экватора. Чем дальше от нулевой оси, тем больше расстояние. На северной и южной оконечности удлинение пути становилось значительным. И это, разумеется, не устраивало наемников. Поход и без того предстоит долгий и сложный. По самым скромным подсчетам, он займет не меньше 3 декад. А если поднимется буря, об ураганах и штормах думать не хотелось. «Да», — вымолвил Жак, глядя на товарищей. «Экспедиция получится нелегкой. Хорошо хоть, что у аланцев точные карты. По древнему атласу вообще ничего не понять». «Чепуха», — возразил Тина. «Мы все равно идем вслепую. К сожалению, навыков мореплавания ни у кого из нас нет. Где проходят наиболее сильные течения? Какие ветра дуют в это время года? Как держать правильное направление? Вопросов гораздо больше, чем ответов. В прошлый раз огромная волна едва не перевернула судно. И признаемся честно, мы тогда вели себя как полные болваны. Теория никогда не заменит практику и опыт». «Ты абсолютно прав», — произнес Олис. «Но перечитать еще раз инструкции придется. Аланцы очень педантичны и стараются предусмотреть любые ситуации». После короткой паузы Русич продолжил. «Я спущусь в машинное отделение. Вилл обещал сделать расчет топлива. Ошибки быть не должно». Храбров вышел из рубки и направился ко входу в трюм. Возле орудийной башни сидели Крис и Николь. Принцесса страдала от морской болезни, и ее нежный румянец на щеках сменился зеленоватой бледностью. Приступы тошноты постоянно мучили тосконку. Находиться во внутренних помещениях девушка просто не могла. Свежий ветер хоть как-то облегчал ее состояние. Посмотрев на Николь, Олис улыбнулся и двинулся дальше. Вскоре на металлической лестнице раздался звук его шагов. Аланец тут же появился из-за переборки. «Как успехи?» — поинтересовался землянин. «Трудно сказать», — ответил Белаун. «На первый взгляд горючего вполне достаточно. Не исключено, что даже излишки останутся. Но я бы не торопился с выводами. Малейшее отклонение от курса, и мы тут же попадем в жесточайший цейтнот. Кроме того, во время шторма расход топлива резко увеличивается. А 3 декады хорошая погода вряд ли продержится. Главное для нас не сбиться с пути». «Значит, надо постоянно следить за местоположением корабля», — произнес Русич. «Систематическое измерение пройденного расстояния и отметки на карте. Другого решения нет». «Если, конечно, буря не отнесет судно куда-нибудь в сторону», — скептически заметил Вилл. Возражать Храбров не стал. В экваториальных водах ураганы явление нередкое. Аланские справочники постоянно предупреждали об этом морских офицеров. Для крейсеров природная стихия не страшна, а вот для разведывательных кораблей типа «Стремительного» она представляет реальную угрозу. Чем закончится новое испытание, воины не знали. В первые дни путешествия наемники тщательно проверяли готовность судна к походу, а заодно и знакомились с ним. Конструкторы внесли ряд серьезных изменений в конфигурацию внутренних помещений и верхних надстроек «Стремительного». На корабле появились дополнительные коридоры. Теперь можно было добраться из трюма в рубку управления и орудийные башни, не выходя на палубу. Данное обстоятельство значительно упрощало действия экипажа в экстремальных ситуациях. Очень долго воины разбирались с запасом продовольствия и воды. К счастью, на захваченном судне оказалось немало консервов, имеющих длительный срок хранения. И все же, когда Мэлоун и Карс разделили продукты на 40 суточных порций, друзья поняли, что рацион питания будет довольно скудным. Еще хуже обстояли дела с питьевой водой. В день на каждого человека приходилось около литра. Контроль над ее расходом Тина возложил на Гетеру. С тех пор, как Унима исчезла из виду, минуло двое суток. Олис стоял на носу корабля и всматривался вдаль. Где-то на краю горизонта синяя гладь океана плавно переходила в зеленоватое небо. Создавалось впечатление, будто стремительный движется не вперед, а вглубь морской пучины. Еще мгновение, и он исчезнет в бездне. Пугающая и завораживающая картина. Порой даже не верилось, что это бескрайнее царство, искрящееся в лучах Сириуса воды, когда-нибудь закончится.